Возможно, вы правы, я об этом не подумал. Это была неправда. Алекс все хорошенько обдумал, выбирая дом, где мог бы прожить без помех в течение 3 летних месяцев. Но поймите, Джон, в Ньюпорте все друг друга знают, новости передаются из уст в уста, и для нас это лучшая реклама. Если в результате наших трудов Кокрин получит хороший дом, я полагаю, нам не потребуется никаких дополнительных усилий, чтобы все узнали, кто этот дом построил. Агдин хмыкнул. Ну, может быть, вы и правы, уступил он. И все же лучше бы вы сначала посоветовались со мной. Но вы мне кое-что напомнили. Мне уже известен по крайней мере один человек, который следит за строительством дома Кокрина с нескрываемым интересом. И кто бы это мог быть? Маршал Уфарли. Алекс беззвучно присвистнул. Маршал Уфарли являлся текстильным королем восточного побережья. Он был так богат и владел столькими фабриками, что правительственные комиссии, изучавшие его имущество и предпринимательскую деятельность на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сменяя одна другую, заседали практически беспрерывно. Фарли тоже решил обзавестись летним домиком в Ньюпорте. Он мне сам об этом сказал. Если ему понравится тот дом, что вам предстоит возвести этим летом на Бельвью-авеню, очень возможно, что он обратится к нам, точнее, к вам, для постройки своей летней резиденции. Учтите, он раза в 4 богаче Бена Кокрейна. Агдин остановился, пристально глядя на Алекса, и сухо добавил. Я вижу, вы отлично умеете маскировать свой энтузиазм. Нет-нет, запротестовал Алекс, стараясь шуткой и смехом скрыть свое смущение. Это замечательная новость, я очень рад ее слышать. Очень рад, это полезно для фирмы, а уж обо мне и говорить нечего. Но, никаких но. Честное слово, я просто счастлив это услышать, Джон. Агдин снял пенсне в стальной оправе и принялся протирать стекла носовым платком. Я занимаюсь своей профессией вот уже 32 года, Алекс, сказал он, близоруко щурясь. Поверьте, я могу определить разницу между простым умением строить и настоящим талантом. По моему глубокому убеждению, вы, архитектор милостью Божьей, пожалуй, самый одаренный из тех, что работают сегодня в Америке. Вы изобретательны и свободно владеете всеми стилями, вы не увязли по уши в классических канонах и не боитесь воспользоваться достижениями современной технологии, если считаете, что это поможет вам добиться поставленной цели. Я не знаю никого, кто лучше вас умел бы сочетать утилитарное начало с возвышенным. Воспользуюсь этим словом за неимением лучшего. Вы – единственный в своем роде. Алекс почувствовал, как от волнения у него начинают гореть щеки. Он краснел лишь в редких случаях, но это был один из них. «Спасибо, Джон», – пробормотал он смущенно. «Поверьте, ваши слова очень много для меня значат. Я еще не закончил». Это разрядило обстановку. Алекс рассмеялся. «Вы хотите сказать, что есть что-то еще? Полагаю, ваше имя вскоре обретет громкую известность. Если, конечно, здесь, в Ньюпорте, все пройдет хорошо». «Разумеется, я рад за вас. Меня беспокоит только одно, что вы еще сами не решили для себя, каким архитектором хотите стать. Прошу на меня не обижаться, но это делает вас крайне уязвимым. В том доме, который вы строите для Кокрейнов, нет ровным счетом ничего дурного, но посмотрите на себя, вы не можете сдержаться. У вас лицо перекашивается всякий раз, как вы слышите название Эдем. Извините, я не...» «Послушайте, Алекс», — не дал ему договорить Агдин, — «вы больше не должны никому ничего доказывать. Ваше будущее обеспечено, и все, что вам сейчас нужно, так это оставить за спиной свое прошлое, забыть о нем. Вы о нем почти ничего не рассказываете, и это ваше право, но у меня сложилось такое впечатление, что оно держит вас в плену. Вы понимаете, о чем я говорю, и да и нет», — Алекс откашлялся. «Я высоко ценю ваше мнение, Джон. Я вас благодарю и, безусловно, обдумаю все, что вы мне сказали. Да уж, подумайте. Ах да, я чуть было не забыл». Агдин вытащил из внутреннего кармана конверт и передал его Алексу. «Партнеры решили, что вы заслуживаете премии. Может быть, это поможет вам немного развеять туман в голове, а?» Он дружески хлопнул Алекса по плечу. «Работайте, двигайтесь вперед, и я не удивлюсь, если через годик-другой вы станете нашим равноправным партнером. Черт побери, Алекс, я вам завидую. Вы держите Бога за бороду. Джон, я не знаю, что сказать. Я вам очень признателен. Ни слова больше, этого вполне достаточно. Послушайте, я хочу потихоньку скрыться отсюда до начала увеселения. Если я уйду прямо сейчас, то успею на последний паром до Нью-Йорка. Звоните нам, не пропадайте. Давайте о себе знать раз в несколько дней, не надо ограничиваться письменными отчетами. Я полагаю, время от времени вы будете приезжать в город? Да, сэр, примерно раз в две недели. Отлично, отлично. Ну что ж, желаю успеха. Они пожали друг другу руки. Спасибо вам. Еще раз большое спасибо, поблагодарил Алекс. Агдин снова хлопнул его по плечу на прощание и ретировался. Алекс взял свой бокал и оперся спиной на увитую вьющимися розами решетку. Неуклюже действуя одной рукой, он распечатал конверт и взглянул на вложенный в него чек. Заморгал и посмотрел еще раз. Потом засунул конверт в карман и допил шампанское в два глотка. Спору нет, такие деньги могут в два с чита разогнать туман в голове и помочь человеку выйти на верную дорогу. Да, безусловно. Алекс с удовольствием оглядел свой новый смокинг на трех пуговицах и темно-синие брюки, ощупал тщательно повязанный галстук, обрисованный вырезом модного жилета. Как выразился бы Беннет Кокрин, он выглядел на миллион долларов. Закрыв глаза, Алекс стал мысленно перебирать слова Агдина. Он знал, что хорошо умеет делать свое дело, но услышать подобное признание от постороннего, причем от человека, мнение которого он уважал. Алекс почувствовал себя на седьмом небе. «Вы там не заснули, Макуэйт?» Алекс открыл глаза. На него надвигался Бен Кокрин, державший под руку свою жену. «Бен!» — воскликнул Алекс с преувеличенной сердечностью. «Я просто хотел перевести дух, устал смотреть на вальсирующих». С минуту они обменивались ничего не значащими замечаниями по поводу бала, прекрасной погоды, здания казино. Сара молчала. Алексу показалось, что она чем-то расстроена и даже не может этого скрыть под никогда не изменявшей ей маской светской вежливости. Как только с дежурными любезностями было покончено, Бен произнес: «Я передумал насчет заднего двора». «Насчет чего?» Алекс не смог так сразу переключиться на деловой разговор. «Насчет участка позади дома. Знаю, вы предлагали оставить там уголок дикой природы, но мне с самого начала не нравился этот план. Я тут подумал и решил, что на этом месте надо разбить английский парк. Настоящий парк, вам ясно, чтобы все росло ровными рядами, и может быть, даже этот, как его, ну, где можно заблудиться. Лабиринт, во-во, лабиринт. Итак, что вы думаете?» Спрятанные в карманах руки Алекса сжались в кулаки. «Что ж, все это очень мило, Бен, но только боюсь, что места не хватит. Вы же хотели, чтобы дом стоял на море. Вы сами мне так сказали. Ну и что, я передумал. Надо будет его отодвинуть». На один безумный миг Алексу показалось, что Бен имеет в виду море. «Отодвинуть? Отодвинуть дом? Ну да. Поставьте его на возвышении, чтоб был виден отовсюду. А из окон можно будет любоваться на парк, на утесы и на океан». Алекс втянул нижнюю губу и крепко закусил ее зубами. «На возвышении? Но мы уже заложили первый камень. Мы почти закончили рытье фундамента. Ну и что? Придется его засыпать и вырыть новый. Надо будет отодвинуть все назад. Места хватит. И вообще я хочу, чтобы дом стоял ближе к проезжей части. Какой смысл тратить все эти деньги, если дома никто не увидит?» Алекс почел за благо промолчать. Если бы он открыл рот, то наговорил бы лишнего. Он взглянул на Сару, но она смотрела в другую сторону. Ее строгий профиль был неподвижен на фоне мерцающих бальных огней. «Мы можем это сделать», — осторожно заметил он, переведя дух, «но это отодвинет начало строительства по меньшей мере на месяц. Придется заново перепланировать прокладку труб и электропроводки, пересмотреть расписание доставки строительных материалов и оборудования. Ну это уж ваша забота. Деньги не проблема, я вам уже говорил. Делайте свое дело, а я заплачу». Бен оглянулся через плечо. «Черт, гости уже расходятся. Вон Уолтер Феллон, надо его перехватить, у меня к нему разговор. Увидимся позже, Макуэйт». Он отпустил руку Сары и ушел. Наступившее молчание мучительно затянулось. Алекс так рассердился, что был не в силах заговорить. Наконец Сара прервала неловкую паузу. «Мне очень жаль», — произнесла она тихим и безжизненным голосом. Он заглянул ей в лицо. Она смотрела прямо на него застывшим взглядом, в то же время бессознательно потирая руки в длинных белых перчатках. Раздражение Алекса рассеялось. «Ничего страшного», — сказал он и, наклонившись ближе к ней, спросил: «А как чувствует себя сегодня вечером обыкновенная миссис Кокрин?» Возможно, это была всего лишь игра света, но ему показалось, что замкнутое выражение на ее лице смягчается, а прекрасные серо-голубые глаза загораются чудесным теплом. Она улыбнулась. Увы, уже через минуту улыбка столь же незаметно растаяла. Губы у нее задрожали, глаза наполнились слезами. «Сара, что случилось?» В тревоге прошептал Алекс и взял ее за руку. На миг, равный биению сердца, она позволила ему задержать свою руку, а потом отступила назад. «Прошу меня извинить, со мной все в порядке», сказала она и отвернулась, словно желая понаблюдать за танцующими. Он стоял с ней рядом, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. Что произошло? Может быть, Кокрин ее обидел? Неужели этот болван обвиняет жену в провале торжеств по случаю закладки первого камня? Алекс видел, что Сара сильно расстроена, но он прекрасно знал, что она не позволит ему себя утешить или хотя бы открыто выразить сочувствие. Несмотря на это, он минуту спустя произнес, по-прежнему не глядя на нее: «Если я могу что-то для вас сделать, сейчас или когда-нибудь в будущем, надеюсь, вы не замедлите ко мне обратиться». «Это очень великодушно с вашей стороны», — ответила она так тихо, что он едва расслышал. «Спасибо вам, мистер Макуэйт, я этого не забуду». Она не стала отрицать, что нуждается в помощи. Это молчаливое признание само по себе ужаснуло Алекса. Прошла минута. Он почувствовал, как она постепенно овладевает собой. «Итак», — заговорила наконец Сара, повернувшись к нему со слепительной, нестерпимо фальшивой улыбкой, «Бен рассказал мне, что вы поселились в лесной глуши, в какой-то хижине, где нет никаких удобств, кроме телефона. Вы не боитесь, что в Ньюпорте, этой мечте миллионов, вас могут неправильно понять? Вы глубоко заблуждаетесь», — в тон ей возразил Алекс. «Ньюпорт — это не мечта миллионов, это мечта миллионеров». «Все верно, поправка принимается. Миллионеры — это ведь совсем не то, что миллионы». «Совершенно верно. И поскольку миллионеров на свете не так уж много, все в этом богоспасаемом городишке друг друга знают. Так не все ли равно, где я устрою свою контору? А вам нравится жить отшельником в лесной чащобе? Миссис Кокрин, я вижу, вы пребываете в заблуждении», — улыбнулся Алекс. «Мой дом находится всего лишь в полумиле от центра города. Он очень комфортабелен, и его можно даже назвать живописным. Приглашаю вас посетить его в любое удобное для вас время и убедиться собственными глазами». Сара опять улыбнулась и едва заметно покачала головой, бормоча слова благодарности. Алекс понял, что совершил промах. Она никогда не заглянет к нему на огонек, это было бы нарушением приличий. Само приглашение прозвучало для нее двусмысленно, но она была слишком хорошо воспитана, чтобы дать ему это понять. «А как вам нравится ваш новый дом?» — торопливо спросил Алекс. «Я от него в восторге», — ответила Сара с искренним воодушевлением. «Он расположен на Элизабет-стрит, близко отовсюду, и в то же время соседние дома так далеко отстоят друг от друга, что можно наслаждаться уединением. Во всяком случае, после жизни в Нью-Йорке мне так показалось. Ну а сам-то дом вам нравится? Он просто идеален. Не понимаю, зачем владельцам понадобилось сдавать его незнакомым людям хотя бы на несколько месяцев. Будь он моим, я никогда бы оттуда не уехала. Мне он тоже нравится», — согласился Алекс. «Вы его знаете?» «Да. По правде говоря, этот дом довольно хорошо известен и считается одним из лучших деревянных зданий, построенных еще до того, как Ньюпорт превратился». Алекс осекся на полуслове и прикусил язык. «В скопище каменных и мраморных монстров», — закончила за него Сара с усмешкой. «Не будем больше говорить об этом, хорошо?» «Безусловно. Хотя вообще-то я сама удивляюсь, как эта южная оконечность острова еще не осела в море». Алекс засмеялся, и Сара засмеялась вместе с ним. Оба были рады наконец-то откровенно высказать все, что думают. «На заднем дворе есть даже качели для Майкла», — продолжала она, — «а в доме столько комнат, балконов и крылечек, что ему хватит работы до середины лета, пока он будет их исследовать. И я совершенно уверена, что каждый день он будет путаться у вас под ногами на стройке, потому что участок всего в 3 кварталах от дома. Я буду рад его видеть. А вы знаете, что прямо у вас под боком живет знаменитость?» «Правда? С какой стороны?» «Известняковый особняк с колоннами принадлежит Дизи Винтуарт. Она живет там круглый год». «Кто она такая?» «Имя мне ничего не говорит». «Должно быть, вы не читаете бульварной прессы?» «Конечно, читаю», — призналась Сара со смущенной улыбкой. «Значит, вы решили отдохнуть от нее 2 года назад, когда все газеты пестрели подробностями о скандальном разводе Дизи с ее мужем-банкиром? Вот оно что. Полагаю, у него были романы на стороне?» «Нет, не у него, а у нее. Он подал на развод, обвинив ее в неверности, и выиграл дело. Она получила этот дом и какую-то сумму денег. Все говорят, что Дейзи превратилась в отшельницу. А что случилось с ее любовником? Он вернулся к жене. В семье были дети? По-моему, нет. Вот и слава богу, прошептала Сара. Опять она погрустнела, видимо, приняла вполне банальную историю, которую он ей поведал, близко к сердцу. С ней творилось что-то неладное, Алекс никогда не видел ее в таком состоянии. Она была не просто чем-то огорчена, но с трудом сдерживала отчаяние. «Что случилось с Наташей?» «Забыл ее фамилию», — спросил он, чтобы ее отвлечь. «С вашей подругой из эмигрантской общины, ее дела продвигаются весьма успешно. Вы говорили, что у нее будет новая работа. Это пока в перспективе. Она сейчас занимается с преподавателем, совершенствует свой английский». Алекс мог с легкостью догадаться, кто оплачивает услуги преподавателя. «Она нашла себе новую квартиру?» «Нет, мы подумали и решили, что ей лучше остаться в нашем доме на все лето. Бен переедет в свой клуб», – поспешно добавила Сара, увидев изумление на его лице. «По правде говоря, нам крупно повезло. Есть на кого оставить дом, пока мы в отъезде. Теперь не придется закрывать его на лето. Кстати, на это же время намечены какие-то ремонтные работы с водопроводом, и теперь у нас будет человек, который сможет впускать и выпускать рабочих и следить за порядком». Оркестр заиграл новую мелодию. Алексу хотелось пригласить ее танцевать, но благоразумие одержало верх. Разумеется, у него были свои планы относительно миссис Кокрин, хотя и не совсем те, какие он обычно вынашивал, когда речь заходила о красивых замужних дамах. По правде говоря, желание потанцевать с Сарой захватило его с чрезмерной силой, и собственная страстность послужила ему предупреждением об опасности. Он решил, что надо быть осторожнее, но у нее в волосах были свежие гордения, и их нежный запах волновал его. Ее обнаженные плечи смутно белели в пронизанной светом фонариков полутьме. Сара держалась с царственным величием, но каким-то непостижимым образом сумела смягчить свою английскую надменность. Она впечатляла, но не подавляла. Алексу очень хотелось узнать, что она думает о нем, почему относится к нему по-доброму, из-за того, что он ей нравится, или просто потому, что она неизменно добра со всеми. «Вы сегодня очень красивы, вы всегда красивы». Сара замерла на мгновение и тотчас же отвернулась. Алекс видел, что смутил ее своим комплиментом, но он рискнул, пошел ва-банк и не жалел об этом. Напротив, когда решающие слова прозвучали, его охватило странное восторженное состояние. «Сара, какое упоение!» Назвать ее по имени. Осмотрительность улетела прочь, как птица, выпущенная из клетки. «Не надо», — проговорила она едва слышно. «Не надо чего?» Во взгляде, брошенном на него Сарой в эту минуту, было столько нежности, что его сердце перестало биться. «Не надо все портить», — пояснила она. Алекс взглянул на небо, стараясь перевести дух. «Да, вы правы. Пожалуйста, простите меня. Мне очень жаль, что я назвал вас красивой и произнес вслух ваше дивное имя. Просто не понимаю, что мне взбрело в голову. Это все из-за нет, прошу вас, не уходите». Он коснулся ее плеча с настойчивой нежностью. «Это все из-за того, что я пьян. Самым смиренным образом прошу у вас прощения». Сара упорно отворачивалась, не желая на него взглянуть. «Я на все готов, лишь бы не испортить то, что у нас есть». В ее встревоженном взгляде отразилась нерешительность. Теперь ему оставалось надеяться разве что на ее великодушие. «Я прощен», — ожидание было невыносимым, но в конце концов Сара прошептала. «Да, конечно, а теперь, если вы меня извините, я думал, что увижу Майкла на закладке первого камня», — поспешно вставил Алекс, чтобы удержать ее рядом. «С ним все в порядке, он не заболел?» Тень печали легла на ее лицо, прекрасный рот превратился в тонкую линию. «Нет, он здоров. Его отец решил, что детям не место на церемонии». Еще одна запретная тема. Разговор с ней в этот вечер напоминал хождение по тонкому льду. Озарение пришло к Алексу внезапно, хотя он опасался, что она воспримет все иначе. Он церемонно протянул ей руку. «Миссис Кокрин, могу я пригласить вас на танец?» Она заколебалась. Время путалось, стягивалось узлами, растягивалось до бесконечности. Алекс не мог оторвать взгляд от ее губ. Вот показался кончик языка и легко коснулся верхней губы. «Я, Сара». Алекс отдернул руку, как карманник, пойманный с поличным. «Идем скорей, ты должна попрощаться с Кимми-Лими». Вот теперь ее лицо стало совершенно непроницаемым, хотя на мгновение Алекс заметил промелькнувшее в нем сожаление. Но нет, это была насмешка. А потом оно опять стало печальным. «Как-нибудь в другой раз», — вежливо ответила ему Сара, — «надеюсь, у нас еще будет случай. Благодарю вас, мистер Макуэйт. Прошу меня извинить». У него не осталось способов ее удержать. Он поклонился и проводил ее взглядом, пока она величественно направлялась к своему мужу. 9. Неделю спустя Сара уже сидела на веранде своего дома, потягивая ледяное шампанское вместе со своей новой соседкой. Они познакомились накануне при довольно-таки неблагоприятных обстоятельствах, после того как Майкл, сам того не ведая, пересек межевую линию, отделявшую участок Кокрейнов от участка Вентуартов, напоролся на кизиловый куст в полном цвету, недавно высаженный в грунт руками миссис Вентуарт, и переломил его главный ствол пополам. Он побоялся признаваться в своем преступлении в одиночку, побежал домой и привел для поддержки мать. Сара мечтала хоть одним глазком взглянуть на скандально знаменитую миссис Вентуарт еще с памятного вечера в казино. Она охотно вернулась вместе с Майклом на место преступления и заставила его признаться во всем. Ей еще не встречалась женщина, способная устоять перед чарами Майкла, приносящего свои прочувствованные извинения, и миссис Вентуарт не стала исключением. Не прошло и минуты, как он получил прощение, его предложение возместить ущерб было отвергнуто. Вместо этого ему было сделано приглашение приходить в любое время, когда он пожелает, и играть с таксой миссис Вентуарт по кличке Гаджет. Тронутая таким неслыханным великодушием, Сара не могла не пригласить миссис Вентуарт на чай на следующий день, и теперь они сидели на веранде, время от времени передвигая свои стулья в погоне за ускользающей тенью. Они уже называли друг друга по имени. Майкл и Гаджет мирно играли на ступенях у их ног. «Вы совсем не такая, какой я вас себе представляла», — призналась Дизи. Она пила уже второй бокал шампанского, бутылку которого принесла с собой, чтобы скрепить дружбу. Саре пришлось присоединиться к ней из вежливости, хотя от шампанского ее клонило в сон, а на дворе было всего около 4 часов пополудни. «А какой же вы меня себе представляли?» Дизи скривила рот в одной из своих язвительных полуулыбок. «Чопорной занудой, задирающей нос, несносной лицемеркой». Сара уже успела заметить, что ее соседка не отличается особым умением выбирать выражения. «А боже, неужели у меня такая репутация?» – спросила она с улыбкой. «Да нет, не совсем. Можете считать, что это совместно нажитое имущество». Так-то она тоже не могла похвастаться. Сара отхлебнула шампанского и промолчала. «Но вы, слава богу, совсем не такая. Знаете, вы первая женщина в Ньюпорте, пригласившая меня к себе впервые, уже не помню, с каких пор. Остальные здешние дамы время от времени звонят мне по телефону, но только потому, что им хочется посплетничать. Они знают, что мне известно все, но боже сохрани, чтобы кто-то увидел меня с ними вместе на публике». Уголки губ у нее опустились, улыбка стала озлобленной. Несколько минут назад Дизи призналась, что ей уже 40, хотя Саре показалось, что ей по крайней мере лет на 10 больше. Кожа у нее была нездорового, землистого оттенка, в волосах заметно пробивалась седина, к тому же их явно не мешало бы почаще мыть. Некогда стройное тело стало дряблым, словно студень. Сара решила, что было бы глупо и даже оскорбительно делать вид, будто ей неизвестно, о чем говорит миссис Вентуарт. «Вы хотите сказать, что это из-за развода?» Дизи уставилась в свой бокал, пристально следя за лопающимися пузырьками. «Ну да, конечно, из-за чего же еще? Я совершила ошибку, и меня застукали. С тех пор расплачиваюсь по счетам». «Вам нравится здесь жить?» — спросила Сара после неловкой паузы. «Здесь так красиво. Мне нравится море, и погода стоит такая». Дизи презрительно и громко фыркнула, бросив на Сару мрачный взгляд поверх кромки бокала. «Неужели вы думаете, что людей сюда привлекает свежий воздух и солнечный свет? Не может быть, ни за что не поверю, что вы столь наивны». Сара вопросительно подняла брови. «Дорогая моя, на самом деле их привлекает избранность здешней публики. Люди приезжают сюда, чтобы у всех на виду задирать друг перед другом нос. Это единственное развлечение в городе. Но если это правда, тогда зачем же вы здесь остаетесь?» Дизи тяжело вздохнула. Ее полная грудь всколыхнулась и опала. «Зачем, зачем, зачем? Мне бы давно следовало уехать. Я все обещаю себе, что уеду, но у меня никак не получается. По правде говоря, у меня просто нет сил. К тому же», — она пьяно хихикнула, — «о ком они будут судачить, если я уеду? Я выполняю жизненно важную общественную функцию. Как вы думаете, «Почему они придают этому такое значение?» – спросила Сара через минуту. «Быть снобом – это так утомительно, а получаемое удовольствие столь ничтожно. Мне кажется, они должны падать с ног от усталости. Не прикидывайтесь дурочкой. Когда вы попадаете в высшее общество, самое приятное состоит в том, чтобы занять круговую оборону и не впускать никого из посторонних. В том-то вся и соль. Как, по-вашему, почему они всей толпой не явились на вашу прекрасную вечеринку на прошлой неделе? Думаете, есть какая-нибудь другая причина?» Сара не удивилась тому, что ее соседке уже все известно. Она не сомневалась, что весь Ньюпорт и половина Нью-Йорка наслышаны о провале вечеринки. В Ньюпортском обсервере уже появилась ехидная заметка, без имен, но все равно убийственная. Как и следовало ожидать, в неудаче их ньюпортского дебюта Бен обвинил ее. Хорошо, что на следующий день с раннего утра ему пришлось вернуться в Нью-Йорк, а не то он непременно придумал бы какой-нибудь способ ее наказать. Но ничего, у него еще будет время. На что похоже высшее общество в Англии? Полюбопытствовала Дизи. Только не говорите мне, что оно демократично, я вам все равно не поверю. Нет, конечно, оно не такое. Но в Англии все не так, как здесь. Деньги имеют значение, но им не поклоняются, как божеству. И мне кажется, английская аристократия получает больше удовольствия от своих привилегий. Не знаю, почему это происходит, может быть, потому, что мораль лишена пуританства. Не так строга, как тут у вас. Сара вздохнула так же громко, как до этого Дизи, и подумала, что обе они, наверное, уже пьяны. Дизи поставила свой бокал и сцепила руки за головой. Все дело в том, что американцам не хватает чувства уверенности. У нас нет корней, нет традиций. Сколько бы у нас ни было денег, мы все равно остаемся неотесанными дикарями. Вот потому-то мы и покупаем помпезные особняки и, насколько это в наших силах, пытаемся обставить их по-европейски. Сара с улыбкой подумала, что мистер Макуэйт, безусловно, согласился бы с этим утверждением. Да, вы испытываете особое преклонение перед англичанами, но не обижайтесь, у вас сложилось довольно странное представление об английских манерах. Вам кажется, что нашей главной чертой является чопорность, а это совсем не так. Дизи кивнула и вновь потянулась за бутылкой. Вы совершенно правы. О, вам бы следовало увидеть Ньюпорт 30 лет назад, Сара, до того, как Вандербильды и Астеры наложили на него свои лапы. Я приезжала сюда еще в детстве вместе с семьей, это было чудесное место. Все дома были деревянные, с качелями на широких верандах. Люди устраивали пикники, ездили на повозках, запряженных осликами. Купаться можно было где угодно, не было никакого бейли-бич, отделяющего высшие сословия от народных масс. Наверное, поэтому я и не могу уехать отсюда сейчас. Я хорошо помню, каким было это место, до того, как сюда слетелись толстосумы. Саре показалось, что меланхолия миссис Винтуарт окутывает их всех подобно легкому туману. Она подействовала даже на Майкла. Он обхватил руками шею Гаджета и взглянул на мать пытливым взглядом. Сара ощутила невероятное облегчение, когда затянутая сеткой дверь со скрипом распахнулась и горничная объявила о междугородном звонке из Нью-Йорка. Дизи с усилием поднялась на ноги и сказала, что ей, пожалуй, пора домой. Женщины торопливо попрощались, и Сара поспешила в дом, к телефону. В доме имелся только один телефонный аппарат, в холле, у подножия лестницы. Оператор объявил, что ей звонит Ларина, после чего в трубке раздался громкий голос ее подруги, такой отчетливый, словно она говорила из соседней комнаты. «Сара, привет, как поживаешь? Ты меня слышишь? Я тебя прекрасно слышу. Как ты? Только что вернулась из твоего дома. Я отнесла туда Лулу и отдала ее Наташе. Мне кажется, у них взаимная любовь с первого взгляда». Речь шла о кошке Ларины. Таша обещала присмотреть за ней во время поездки Ларины в Европу. «Теперь мне осталось только запаковать последние вещички. Пароход отчаливает сегодня в 6 вечера. Ты рада?» «Я слышу это по голосу. Я вне себя от счастья», — воскликнула Ларина. «Вот смотрю на себя в зеркало, а щеки у меня красные, как у клоуна. Двух слов связать не могу. Вечером в каюте распакую чемодан и посмотрю, чего я туда напихала. Вот смеху-то будет». Сара засмеялась, хотя ей хотелось плакать. «Хотела бы я поехать вместе с тобой. А боже, это было бы чудесно. Ну и как тебе, Таша?» Чтобы не предаваться напрасным мечтаниям, Сара перевела разговор на другое. «Она мне очень понравилась. Такая простая и в то же время сильная. Но, сказать тебе по всей правде, меня поражает, что Бен позволил ей остаться в доме. На него это совсем не похоже. Да, я тоже удивилась. Бен принял решение совершенно неожиданно и ничего не пожелал объяснять. У Сары на этот счет была своя теория. Наверное, у него завелась новая любовница, и он решил, что удобнее будет с ней встречаться, живя в клубе, а не дома, подальше от всевидящих глаз прислуги. Поэтому его великодушное предложение выехать из дома, чтобы Таша могла там остаться, не нарушая приличий, на поверку оказалось ничем иным, как замаскированным лицемерием. «Как там Майкл?» – спросила Ларина. Первые 3 дня он прихворнул, на этот раз ничего серьезного, всего лишь простуда. Но теперь он здоров и бегает повсюду. Играет с собакой соседки и пропадает на стройке у мистера Макуэйда. «Это тот красавец, с которым я познакомилась у тебя в доме», – уточнила Ларина. «Да, тот самый архитектор, с которым я тебя познакомила. Разве ты не находишь его красавцем?» Сара опять рассмеялась. «Я не стала бы его так называть, ну и напрасно, мне бы хотелось его нарисовать». «Что?» «Да, мамочка, я знаю». «Извини, Сара, мне придется повесить трубку». «Мама говорит, что уже пора, она ужасная паникерша, но на этот раз она скорее всего права, надо поскорее упаковать вещи». «Я просто хотела попрощаться, я буду тебе писать». «Я тоже буду писать», пообещала Сара, испытывая щемящую грусть от расставания с подругой. «Адрес может измениться, но пока пиши по тому, что я тебе оставила. Береги себя, желаю тебе хорошо провести лето. Надеюсь, Париж не обманет твоих ожиданий. Ларина, ты заслуживаешь самого лучшего. Поцелуй за меня Майкла. Непременно, а ты будь осторожна, не делай глупостей». «Я буду осторожна, а ты не читай мне нотаций, как моя матушка. Я тебя люблю, и я тебя люблю. До свидания, до свидания. Бон вояги». 15. Связь прервалась. Сара еще некоторое время прижимала трубку к уху, потом наконец повесила ее и с трудом поднялась на ноги. Она не любила расставания и никогда не умела прощаться. Уж если, прощаясь с Лариной, она почувствовала себя обездоленной, что будет с ней, если Бен исполнит свою угрозу и отошлет Майкла в Европу? Но она была почти уверена, что он просто пытается нагнать на нее страху. На следующий день после того, как он терзал ее ночью, она заставила себя поговорить с ним напрямую, хотя ей было страшно, а трусливая осторожность нашептывала, что стоит оставить все как есть. «Вдруг пронесет, если ты отошлешь Майкла», заявила Сара мужу, с сухими глазами войдя на следующее утро в его кабинет, «я от тебя уйду». Бен вызывающе усмехнулся. «Нет, не уйдешь, ты никогда не уйдешь». Он был прав, она всегда это знала, но окончательно поняла только теперь. Если бы она его оставила, он рано или поздно нашел бы ее и забрал бы у нее Майкла навсегда. На его стороне были сила и власть. Он был американским миллионером, а она – иностранкой без гроша за душой, и хотя он многократно изменял ей, она ничего не могла доказать. Ненавидя себя за собственную слабость, она разрыдалась прямо у него на глазах. Именно этой победы Бен жаждал с самого начала. Теперь можно было проявить великодушие или хотя бы сделать вид. «Мы это еще обсудим», — сказал Бен, окинув ее взглядом, полным злорадного торжества. «У нас еще будет время принять окончательное решение. Я связался с этой школой, кстати, она в Гейдельберге. Они говорят, что готовы принять его даже в сентябре, так что, зачем ты это делаешь?» — в отчаянии вскричала Сара. «Будь ты проклят, неужели ты готов принести в жертву собственного сына, лишь бы навредить мне? Как ты можешь, Бен? Что ты за человек? Это ты наносишь ему вред». В бешенстве заорал на нее Бен. «Это ты превращаешь его в девчонку». И так далее, застарелый, озлобленный, бесконечный спор, который супруги Кокрин вот уже много лет вели скорее по привычке. Но после этого никаких упоминаний о военной академии в Германии больше не было, и Саре оставалось лишь надеяться, что речь идет всего лишь о новой уловке, при помощи которой Бен намерен мучить ее все лето. Он уже проделывал подобные жестокости раньше, да так часто, что она сбилась со счета. И этот раз тоже не станет последним, можно было не сомневаться. «Мамочка». Майкл ворвался в комнату, поскользнулся на натертом до блеска паркетном полу, налетел на нее со всего разбега и опрокинул обратно в кресло. «Уже 4:30», — провозгласил он, попятившись и тяжело дыша. «Большое спасибо», — насмешливо улыбнулась Сара, вновь поднявшись на ноги и оправляя платье. «Пожалуй, часы мне больше не понадобятся». 4:30, настойчиво повторил Майкл. «Мистер Макуэйд говорит, что это самое удобное время его навестить. Он так сказал, да, и он просит, чтобы ты тоже пришла вместе со мной, да, в самом деле, и когда же он это сказал, я не помню, но как-то раз он спросил, как поживает твоя мама, Майкл, а я говорю, спасибо, хорошо, а он, пригласи ее как-нибудь вместе с собой, я сказал, да, сэр, и теперь, ты меня приглашаешь, да, ты пойдешь, ей в самом деле пора было заглянуть на стройку, посмотреть, как продвигаются работы. Избегать мистера Макуэйда было глупо и унизительно. Ей следовало наведаться на стройку сразу же после неудавшейся вечеринки в казино, а не откладывать визит со дня на день, подавая ему таким образом дополнительную пищу для размышления о том, насколько глубоко ее задели его слова, сказанные в тот вечер. Они действительно много для нее значили, но она могла бы это скрыть, если бы набралась смелости взглянуть ему в глаза раньше, а теперь встреча выйдет неловкой вдвойне, но если она и дальше будет оттягивать неизбежное, станет только хуже. «Да», — решительно сказала Сара, вызвав восторг у Майкла, «дай мне 2 минуты, чтобы надеть туфли поудобнее, и мы пойдем». Алекс заметил их через раскрытую дверь кабинки подрядчика, где занимался расчетами. Он бросил карандаш и вскочил, проводя обеими руками по волосам, чтобы привести их в порядок, и с досадой оглядывая перепачканные строительной пылью брюки. Без сюртука, который он где-то оставил, Алекс по виду ничем не отличался от своих рабочих, а миссис Кокрин, как всегда, выглядела так, словно только что сошла с картинки модного журнала. Алекс понял, что, сколько бы он ни прихорашивался, лучше уже не будет, кое-как повязал галстук, заправил рубашку в брюки и вышел наружу. «Вон он!» – закричал Майкл. Выпустив руку матери, мальчик со всех ног помчался вперед и не остановился, пока не налетел на Алекса. Привыкший к такого рода приветствиям, Алекс подхватил его подмышки и раскачал его в воздухе широкой дугой, жужжа как аэроплан. Майкл тем временем издавал ликующие вопли. Сара замерла на месте, пораженная столь бурными изъявлениями взаимной привязанности. «Когда эти двое успели так подружиться, я привел мамочку», — объявил Майкл, вновь очутившись на земле. «Я так и понял». Алекс вытер ладони о брюки, прежде чем пожать руку Сары. «Я давно вас ждал», — признался он. «Я хотела прийти раньше, но все никак не могла собраться, у меня было много дел». Мысленно Сара выбранила себя. В запасе у нее было 7 дней, чтобы изобрести убедительную отговорку в оправдании своего трусливого отсутствия, и все, что она сумела, это пролепетать: «у меня было много дел». Лишь одна мысль послужила ей утешением. Даже сумея она придумать действительно правдоподобное и ловкое объяснение, ей все равно не пришлось бы им воспользоваться. Ведь Майкл стоял рядом и слышал каждое слово, он не дал бы ей соврать. Она огляделась по сторонам. «Вы продвинулись гораздо дальше, чем я ожидала. По правде говоря, я думала, что увижу огромную яму и больше ничего». При каждой встрече Алекса заново поражал ее английский акцент, он все никак не мог к нему привыкнуть. Понимая, что неприлично долго глазеет на гостью, он с трудом оторвал от нее взгляд и скрестил руки на груди. «Мы бы уже дошли вон до того места, если бы Бен не передумал», — в очередной раз добавил про себя Алекс. «Да, я об этом уже слыхала». Последний вариант предусматривал, что особняк будет с 2 парадными фасадами, один — окнами на улицу, другой — на прогулочную пешеходную дорожку по приморским утесам, так называемую горную тропу. Убедившись, что людей на горной тропе бывает не меньше, чем на Бельвью-авеню, Бен сменил гнев на милость и позволил оставить дом на прежнем месте. Но зато теперь он потребовал, чтобы новый фасад в задней части дома, по первоначальному плану считавшийся задворками, напоминал средневековый замок и был снабжен 2 дубовыми воротами фут толщиной и 9 футов шириной, некогда служившими порталом Испанского собора. Алекс уже привык ко всему, и если бы Бену завтра вздумалось устроить позади дома крепостной ров с подъемным мостом, его бы это ничуть не удивило. Но Бен промолчал, и Алекс решил, что легко отделался. «На сей раз, пойдем, мам, я тебе все покажу», — предложил Майкл, преисполненный гордости от того, что он здесь свой. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» — церемонно осведомился Алекс. «Да, вы можете пойти вместе с нами», — в тон ему ответил Майкл. «Но вы же заняты», — запротестовала Сара. «Мы не хотим отрывать вас». «Нет, я уже все закончил на сегодня, честное слово, а из Майкла получился просто замечательный гид. Это я вам авторитетно заявляю. Он меня самого не раз водил по стройке». Она рассмеялась, и ее чистый, звонкий, беззаботный смех стал для Алекса добрым знаком. Он понял, что все прощено и забыто. Все втроем дружно тронулись вперед. Само собой разумелось, что даме следует предложить руку, чтобы она не споткнулась на неровном, перекопанном вдоль и поперек грунте. Алекс взял ее под локоть с благодарностью и трепетной заботливостью. Теперь, когда он вернул себе то, чего чуть было не лишился безвозвратно, ему казалось, что солнце пригревает веселей, а свежий воздух становится слаще с каждым вдохом. Он поклялся себе, что никогда больше не будет действовать сгоряча. Майкл прямиком направился к своему любимому механизму, высоченному подъемному крану с паровым управлением. В тот момент, когда они подошли, кран простаивал без работы. Майкл принялся умолять, чтобы ему разрешили посидеть внутри, и Алекс любезно подсадил его в кабину крановщика. Ему ведь не под силу самому его включить, забеспокоилась Сара, понизив голос. «Я думаю, ему под силу все, чего он только пожелает». Алекс засмеялся, увидев ее тревогу. «Нет, конечно, нет. Во всяком случае, не из кабины». Со вздохом облегчения она медленно повернулась кругом, оглядывая стройку. Большинство рабочих, включая мистера Перини, строительного подрядчика, с которым она познакомилась во время церемонии закладки первого камня, уже закончили работу и ушли домой. Майкл со своего высокого сиденья бойко объяснял ей, где что располагается, и Сара подумала, чего, должно быть, натерпелись от него строители за прошедшую неделю. Хотя готов был только фундамент, а стены еще не были возведены, уже нетрудно было судить о внутренней планировке дома. «Покажи мне, где будут комнаты», — попросила Сара, невольно охваченная любопытством. «Сейчас», — вскричал Майкл, выбираясь с помощью Алекса из кабины крановщика. «Иди сюда». Он показал ей главный вход и объяснил, где будут располагаться приемные, а также парадные, малые и семейные гостиные, кабинеты и огромный бальный зал, тянувшийся вдоль всей задней стены центральной части дома. За домом простирался двор, а по другую сторону двора было намечено построить отдельное помещение для кухонь. «Вы шутите», — заявила она Алексу, не веря собственным ушам. Он отрицательно покачал головой. Бен скопировал планировку Кастелло Ференцуола, знаменитого замка, который находится в Италии. «Да, мне об этом известно. Это средневековый замок». Она прижала руку ко лбу. «Боже мой, это еще хуже, чем я думала». «Нет, то есть да, вы правы, ничего хорошего в этом нет, но могло быть еще хуже». «Неужели? Ну, он хочет прорыть тоннель и проложить в нем ленту транспортера для доставки пищи из кухни прямо в дом, а кроме того, установить кухонные лифты, чтобы поднимать блюда из подвалов. Остановитесь, ради всего святого, с меня хватит и этого». Она отвернулась и обхватила себя руками, ее плечи содрогались. Алекс решил, что она плачет. «Сара». Но в эту самую минуту из ее груди вырвался сдавленный смешок, и он понял, что она вот-вот готова расхохотаться. Майкл тоже это услышал и немедленно обежал вокруг нее, стараясь заглянуть ей в лицо. «Что смеешься?» — спросил он и сам засмеялся, не дожидаясь ответа. «Ты увидела что-то смешное, мамочка?» Сара выпрямилась, утирая невольно выступившие на глазах слезы. «Ничего, ничего. Расскажи мне, где будет твоя комната?» Она нашла в сумочке платок и воспользовалась им, бросив на Алекса виноватый взгляд. «Ну, конечно, не на этом этаже», — снисходительно объяснил Майкл. Взяв мать за руку, он подвел ее к тому месту, где должна была располагаться одна из многочисленных гостиных, и указал. «Она будет прямо здесь, вот над этой комнатой. Как это чудесно! Прямо под твоим окном будет расти дерево, и ты сможешь им любоваться. Знаешь, как оно называется? Медный бук. Я рада, что вы сумели его сохранить», — добавила Сара, обращаясь к Алексу. «Мы сохранили все, что могли. Твоя комната будет вот здесь», — продолжал Майкл, размахивая руками, — «а папина, вон там, в конце коридора. Тут будет коридор, понимаешь?» «Да, я вижу. Очень мило. Мам, а почему вы с папой не спите в одной комнате?» Сара сначала поморщилась, потом порозовела, открыла и закрыла рот, но так ничего и не сказала. Алекс понял, что надо было бы отвернуться из вежливости, чтобы ее не смущать, но в то же время ему до смерти хотелось услышать ее ответ. «Папа и мама Чарли Аши всегда спят в одной комнате», — упрямо продолжал Майкл, — «и Чарли говорит, что они спят даже в одной кровати». «А почему вы с папой?» «Майкл», — вмешался Алекс. «Да, сэр, знаешь, Какая разница между балочным и сводчатым перекрытием? Нет, сэр, идем, я тебе покажу. Вот здорово. Дожидаясь, пока щеки перестанут гореть, Сара придумала не менее полудюжины остроумных ответов на вопрос сына. Какая досада, что они не пришли ей в голову минутой раньше. Она с резким щелчком раскрыла зонтик и подошла поближе, чтобы взглянуть, как мистер Макуэйт что-то растолковывает Майклу при помощи нескольких палочек. Они сидели на корточках, склонившись друг к другу и чувствуя себя вполне непринужденно. На лицах у обоих был написан совершенно одинаковый детский интерес к занятию, которым они были поглощены. Эта картина странным образом подействовала на Сару. По причинам, которых она никогда не понимала, Бен не умел вот так просто, по-доброму играть с Майклом. Должно быть, он любил сына. Она не могла поверить, что это не так, но был не способен проявить свою любовь. А вот Майкл, несмотря ни на что, относился к отцу с простодушной, не рассуждающей ребячьей любовью, и у нее сердце разрывалось при мысли о том, что Бен когда-нибудь использует это чувство, чтобы причинить боль сыну. Алекс поднял голову и усмехнулся ей. Она подошла поближе, улыбаясь в ответ. Он был без сюртука, в рубашке и в подтяжках. На башмаки налипла засохшая грязь, из карманов брюк торчали чертежные инструменты. Кожа у него стала бронзовой, а волосы еще сильнее выгорели отдельными прядями и приобрели золотистый оттенок на летнем солнце. Он казался сильным и надежным, мускулистым и мужественным. Рабочая одежда и обстановка были ему к лицу. Сидя на корточках в пыли, он выглядел не менее привлекательно, чем в вечернем костюме у Шерри или у нее в гостиной. Разного рода туманные причины, по которым Сара его избегала и о которых боялась даже думать, вдруг стали для нее совершенно ясны. Все свелось к простой и банальной истине. Она хотела его, хотела, чтобы он принадлежал ей, но это была недостижимая мечта. Что ж, все в порядке. Подобные мечты безнадежны, а следовательно, безопасны. Из них никогда ничего не выйдет. Вот почему, когда Майкл спросил, может ли мистер Макуэйт пойти с ними вечером на прогулку по горной тропе, Сара согласилась. И когда приглашение было повторено на следующий день и через день, и еще через день, а потом вообще перестало повторяться, потому что все трое просто стали считать совместную прогулку чем-то само собой разумеющимся, она ничуть не встревожилась, ощутила легкий укол в сердце, и больше ничего. Она к этому привыкла. Поведение Алекса еще больше убедило ее в том, что ей ничто не угрожает. Его обращение с ней неизменно отличалось церемонной вежливостью. Мистер Макуэйт был настолько благопристоен, что Сара начала всерьез спрашивать себя, уж не напился ли он и впрямь в тот вечер в казино. Теперь ей все произошедшее во время вечеринки представлялось сном или недоразумением, значение которого она по глупости преувеличила. Мистер Макуэйт был вежлив, предупредителен, услужлив и ненавязчив, ну просто идеальный спутник в таком городе, как Ньюпорт, обитатели которого не потерпели бы даже малейшего отступления от общественных приличий, а любого нарушителя уничтожили бы на корню. К тому же Алекс был мил, весел и неизменно добр с Майклом. Сара не могла бы желать более приятного знакомства, и если изредка случайная искра беззаконного желания прорывалась сквозь ее неизменную сдержанность, она с легкостью прощала себя. В конце концов она была всего лишь женщиной, а не куском льда. Это естественно, что ей приходит в голову разного рода фантазии. Да, естественно, но от них не было никакого толку, и они причиняли боль. Но поскольку они причиняли боль только ей одной, она готова была терпеть. Июнь промелькнул быстро. Бен так ни разу и не появился в Ньюпорте. Сара знала, что он не станет приезжать на каждый выходной, как обещал, но полагала, что все-таки увидит его хоть раз или два, однако он вообще не удостоил Ньюпорт своим посещением. Поэтому для Сары долгие летние дни стали отдыхом от изматывающего душу нервного напряжения, постоянной тревоги, недоверия, страха и дурных предчувствий. Она несколько раз говорила с мужем по телефону, докладывала о том, как продвигается строительство особняка, о здоровье Майкла, о своих скромных успехах на светском поприще. Бен в свою очередь сообщал, что в клубе ему удобно, что дела идут хорошо и что как-то раз он заехал домой за какой-то забытой вещью и убедился, что мисс Саминиску прекрасно справляется с хозяйством. Подтверждение этому Сара находила в письмах, которые получала от Наташи. Таша писала, что уроки английского проходят успешно, что она понемногу начала заниматься шитьем, причем не только для себя, но и для самой Сары, которая была так добра, что разрешила ей попрактиковаться, перешивая некоторые из своих зимних вещей. Сара сочла это доброй приметой, означавшей, что запястье у Наташи зажило и очень скоро она найдет себе место в каком-нибудь модном ателье, если не у мистера Локхарта, то где-нибудь еще. А пока она стала толковой домоправительницей в отсутствии хозяев, принимала телефонные звонки, передавала сообщения, присматривала за рабочими, которые прокладывали новый водопровод. В общем и целом соглашение устраивало всех. Ленивые солнечные дни проходили незаметно. Чтобы доставить удовольствие мужу, Сара не отказывалась ни от одного из приглашений, которые выпадали на ее долю, но втайне радовалась, что их так немного. Жена мистера Киммеля, делового партнера Бена из Нью-Йорка, проявила к ней поистине материнское участие и неизменно включала ее в список приглашенных на званые обеды, чаепития и загородные пикники. Однако другие местные дамы всего раз или два удостоили Сару своим вниманием, да и сама она очень редко устраивала светские мероприятия. Ей больше нравилось проводить все свое время с Майклом. Какое счастье, общаться с ним без вмешательства миссис Драм. Они все делали вместе. Каждое утро в 11 приходили на Бейли-Бич для дамского купания, всего на час, потому что ровно в полдень на вышке поднимали флаг, означавший, что наступила очередь джентльменов купаться, а дамам полагается уйти с пляжа. Волосы Майкла совсем выцвели на солнце, кожа приобрела золотистый оттенок. Иногда Сара готова была поклясться, что видит, как он растет у нее на глазах. После полудня они делали уроки, потом играли в карты или во что-нибудь еще. Порой Сара устраивалась с книгой на террасе, пока Майкл и Гаджет носились на перегонки в саду у Дизи. Миссис Гадби, повариха, предпочитала уходить домой в 5, поэтому мать и сын либо ужинали в ресторане, либо делали бутерброды и поедали их за кухонным столом. Дизи заглядывала к ним чуть ли не ежедневно. Вскоре, к вящему удивлению Сары, выяснилось, что шампанское, принесенное в первый день, чтобы отпраздновать знакомство, было для Дизи не чем-то исключительным, а частью ее ежедневного рациона, причем она начинала прикладываться к бутылке с 3, а то и с 2 часов дня, но никаких видимых признаков опьянения Сара в ней не замечала, лишь язычок Дизи становился еще более язвительным, а взгляд на жизнь – безнадежно мрачным, и каждый вечер ровно в 6, пока жители Ньюпорта, неукоснительно соблюдающие традиции, пили чай на лужайке перед домом или начинали переодеваться к обеду, Сара приходила на якорный мыс и садилась на большом плоском валуне, дожидаясь, пока Майкл приведет со стройки мистера Макуэйда. Потом все втроем они не спеша прогуливались по горной тропе от одного конца до другого, разглядывали летние домики или любовались косыми вечерними лучами солнца, низко стоявшего над океаном. В этот час они рассказывали друг другу, как провели день, о чем думали и говорили, что интересного слышали. Этого часа они ждали как завершающего аккорда, без которого прошедший день казался неполным, а наступающий не получал перспективы. Если прогулку приходилось отменить, потому что у Сары было приглашение на вечер или Алекс собирался ехать в Нью-Йорк, все трое чувствовали себя обманутыми и выбитыми из колеи. Как-то раз в субботу Алекс пригласил Майкла с собой на Бейли-Бич в час мужского купания, после чего это стало для них обычным развлечением на выходные. Сара была поражена тем, какую безграничную радость это доставило Майклу. Разумеется, он получал удовольствие от походов на пляж вместе с ней, им всегда было весело друг с другом, но купание с Алексом – это было совсем другое дело. Неужели ему так сильно не хватает мужской компании? – спрашивала себя Сара. Хотя, с другой стороны, стоило ли удивляться, Бен никогда не уделял внимания сыну и не прилагал никаких усилий, чтобы порадовать его или развлечь. Зато общество Алекса приносило Майклу бурную радость. Взрослого мужчину и 7-летнего мальчика связывало нечто большее, чем просто приятельские отношения. Сара не могла выразить это словами, но иногда у нее создавалось впечатление, что между ними существует чуть ли не родственная связь, мужское братство, возникшее на необъяснимом, почти бессознательном уровне, особый круг общения, в который ей не было доступа. Как бы то ни было, ее это не тревожило. Стояло лето, на душе у нее было легко, она наслаждалась отдыхом, которого не знала вот уже много лет. Сара решила, что в своих собственных чувствах разберется позже. Они были слишком сложны и противоречивы. Однажды в середине июля послеполуденное небо над бухтой затянуло тяжелыми свинцовыми тучами, предвещавшими скорую грозу. Майкл понял, что его прогулка может сорваться из-за дождя, но он умирал от желания показать мистеру Макуэйду модель военного корабля, которую целый день мастерил из зубочисток. Сара наконец поддалась на его уговор и позволила ему отнести на стройплощадку записку, приглашавшую Алекса в случае дождя встретиться с ними в доме, а не на якорном мысу. Что в этом плохого? Успокаивала она себя. Мистер Макуэйд был у нее на службе, их видели вместе в общественных местах бесчетное число раз, Майкл всегда был с ними и сегодня будет. Никакие светские приличия не нарушены. В 4 часа пополудни небо разверзлось, а в 4:15 Алекс под зонтиком, перешагивая через лужи, едва ли не вплавь добрался до переднего крыльца их дома и постучал в дверь. В 5 на небе уже вновь сияло солнце, а Сара, Алекс, Майкл и Дизи грызли соленые орешки и играли в дурачка на веранде. Алекс никогда раньше не встречался с миссис Винтуарт и не мог решить, как к ней относиться. Она держалась с откровенным цинизмом, однако вид у нее был немного странным, и ему даже показалось, что она слегка под хмельком. Мало того, она явно положила на него глаз и подмигивала ему при каждом удобном случае. Но при всем при том она по-доброму относилась к Майклу, а Сара, похоже, испытывала к ней искреннюю привязанность. В настоящий момент миссис Винтуарт объясняла Саре, почему она, то есть Сара, может навсегда распроститься с надеждой проложить себе дорогу в высшее ньюпортское общество, если только не произведет нескольких радикальных перемени в своем поведении. Прежде всего вы не ездите верхом. Любая женщина, намеревающаяся всерьез заявить о себе в обществе, просто обязана ежедневно совершать верховую прогулку с 9 до 10 утра. Надеюсь, нет нужды уточнять, что она должна почти каждый день появляться там в новом костюме для верховой езды, чтобы дать окружающим возможность посудачить. Во-вторых, что совсем уж никуда не годится, у вас нет своего фаэтона, запряженного парой пони, да и вообще никакого личного экипажа, если на то пошло. Учтите, самым предпочтительным из всех экипажей является, безусловно, дамский фаэтон, потому что его низкие стенки до предела открывают для обозрения все детали вашего туалета, позволяя зевакам любоваться ими, пока вы катите в казино в своей коляске с великолепно подобранной парой в упряжке. Миссис Винтуарт на секунду задумалась и продолжала. И вот еще что, моя дорогая, вы не слишком часто жалуете казино своим присутствием. Неудивительно, что миссис Джон Шерлингтон не пригласила вас на свой маленький фетич МТР-16. Как, вы о нем даже не слыхали. Мероприятие отличалось очаровательной деревенской простотой. Всего-навсего палатка на 50 персон, 4 ливрейных лакея в париках, шампанское, льняные скатерти, столовое серебро и хрусталь с монограммами, вот, пожалуй, и все. Ах да, я чуть было не забыла самую трогательную деталь. Дюжина овечек, взятых на прокат. Услыхав об овечках, Майкл вспомнил о лошадях. «Знаете, что мне рассказали?» — воскликнул он, бросив свои карты лицом вверх. Глупейшая привычка, от которой его невозможно было отучить. «Что?» — спросила Дизи, поскольку он смотрел только на нее. «Мистер Оливер Билмонт держит своих лошадей прямо у себя в доме. А нет, я в это не верю». Майкл и сам с трудом в это верил. «Честно-честно, он держит их прямо в доме, правда, Алекс?» Дизи продолжала ему подыгрывать, старательно изображая недоверие, хотя во всем Ньюпорте не было ни единой живой души, которая не была бы наслышана о замке Белькур, особняке в 52 комнаты на Бельвью-авеню, служившем, помимо всего прочего, приютом для лошадей хозяина. Весь первый этаж, эта конюшня, стоял на своем Майкл, и на каждом стойле прибита золотая табличка с лошадиной кличкой, а каждую ночь лошадей укладывают спать на простыни из ирландского льна, с вышитым на них гербом Бельмонта, добавил красочность Алекс. А что у него наверху? 2 лошадиных чучела. Дизи изобразила на лице неподдельное изумление, а на них сидят 2 манекена, одетые в средневековые доспехи. Даже Майкл решил, что чучело – это уж чересчур, хотя сама по себе идея поселить своих лошадей вместе с собой в доме представлялась ему замечательной. Он был уверен, что взрослым следует хорошенько над ней поразмыслить. Игра продолжалась с переменным успехом, зато разговор оживился и неожиданно перекинулся на костюмированные балы. Дизи рассказала, как на маскараде, состоявшемся в Ньюпорте несколько лет назад, произошел забавный случай. Одна богатая супружеская пара попыталась растолковать дворецкому, объявлявшему о прибытии новых гостей, что символизируют их костюмы. Муж изображал Генриха IV-XVII, а его жена уродина была наряжена типичной французской пейзанкой. Генрих IV, прокричал дворецкий, со своей личной французской обезьянкой. Эта история вызвала у Майкла приступ безудержного хохота, которым он заразил всех остальных. Все побросали карты, и игра была забыта. «Мистер Макуэйт, я устраиваю званый вечер у себя в доме в следующую пятницу», объявила Дейзи за третьей рюмкой шерри. «Буду очень рада, если вы удостоите нас своим присутствием. Вообще-то это небольшая вечеринка по случаю помолвки моей племянницы из Бостона. Все будет попросту, без затей. Вы не уедете из города на этот вечер?» Сара пристально посмотрела на него. Интересно, что он ответит. Она прекрасно знала, что мистер Макуэйт намерен всерьез заявить о себе в обществе, как выразилась Дейзи, в то время как сама Дейзи считалась в хорошем обществе персона нон грата 18 из-за скандала, омрачавшего ее прошлое. Она уже успела пригласить Сару на свой званый вечер, причем без всяких церемоний. «Моя дорогая, это будет просто семейное сборище, ничего особенного. Ужин и танцы на свежем воздухе. Приходите, а то музыка так и так не даст вам покою. Но если вы не сможете, я не обижусь, я все прекрасно понимаю, поверьте, это ничего не значит». И так далее до бесконечности, пока Сара наконец не прервала ее излияние, сказав, что придет с удовольствием. Дейзи так рассыпалась в благодарностях, что больно было слушать.